Олег испытывал их в закрытой камере, измерял давление и давал новое задание. Наконец, после 2 часов напряжённой работы, пероксилиновый порох, основательно забытый на Земле, был вновь изобретён. Затем он приступил к расчётам качества стали, толщины стенок ствола. Цифры предварительных расчётов ложились на чертёж. Наконец, в общих чертах Олегу стало ясно, что у него получилось. Это было нечто среднее между древним пороховым карабином и реактивным ружьём. Оружие достаточно портативное и в то же время способное поразить любого зверя. Пришлось пойти на увеличение массы пули и калибра оружия, зато ствол получился коротким. А если к нему добавить съёмный приклад, карабин можно будет носить на поясе. Оставался прицел. Тут уж Олег не пожалел времени. Бластеры стреляли широким лучом, и не нужно было заботиться о точности попадания, так что снайперскими навыками они не обладали. Из этих соображений он и исходил, пристраивая наверху ствола мощную современную оптику с корректировкой. Закладывая чертёж и окончательные расчёты в машину, он задумался. Рои располагали реактивным оружием, бареи примитивными копьями, да и те фактически находились под запретом. Остров не такой уж большой, и с реактивными ружьями роям ничего не стоило обезопасить поселение бареев от хищных животных. Однако бареи почему-то умирали молодыми. Героев, похоже, это не беспокоит. Имеют ли они право вмешиваться в этот запутанный баланс сил, не разобравшись толком, кто есть кто? Вполне может получиться, что у них не останется времени разобраться. Оружие легко пустить в ход, и гораздо труднее ликвидировать причиненное им зло. А исполнительные механизмы в нижнем этаже шлюпки безостановочно урчали, выполняя его задание. Люди не могли стать пешками в чужой игре, не затем послала их сюда земля. И не стоит сейчас думать об общих стратегических вопросах. Его задача гораздо проще – вернуться к Ротанову и помочь, если успеет. Дорога оказалась слишком сложной, сложнее, чем он ожидал. Слишком много времени потеряно. Зачем роям понадобилась шлюпка? На простое любопытство невинных дикарей их действия мало похожи. После того, очень уж кстати подвернувшегося под ногу камешка, его скептицизм к рассказам Ларта о сверхъестественных возможностях роев несколько поубавился. Конечно, в основе их умения управлять случаем лежат объективные причины, но если такое управление в принципе возможно, и если они действительно им владеют, справиться с роями будет нелегко. И его пороховые ружья окажутся против них жалкими игрушками. Но это мы еще проверим. Несмотря на свое могущество, в шлюпку рои не вошли. Там, где требуется одной силе противопоставить другую, они чувствуют себя неуверенно. Но там, где можно схитрить, нанести удар из-за угла, они не знают себе равных. Недаром Ларт говорил о неожиданно ломающихся копьях, о замаскированных ямах, попадающихся на пути неугодного роям охотника. Лучше всего было бы не связываться сейчас с роями, поднять шлюпку и перевести ее на другое место, как просил Ротанов. Если бы не дефицит топлива, он бы так и поступил. Но в условиях Энны полет даже на самое близкое расстояние полностью лишит их всех остатков активного вещества. Олег вздохнул и пошел к люку, ведущему в машинный отсек. В конце автоматической линии формующих агрегатов, соединенных с конвертером, производящим любые нужные материалы, мигала зеленая лампочка, сигнализируя о том, что его заказ выполнен. Олег достал из приемника еще теплое оружие. Оно получилось неказистым и, пожалуй, не очень удобным. Зато в мощности и точности боя сомнений у него не было. Заказав 2 сотни зарядов и еще 4 таких карабина, Олег вышел из шлюпки с твердым намерением проверить свое оружие. Рои находились неподалеку, и как только увидели Олега, тут же подняли свои деревянные трубочки. 2 вспышки на границе защитного поля заставили их прекратить бессмысленную стрельбу. Видимо, они не понимали, в чем тут дело, и не могли объяснить неуязвимость человека. Защитное поле обладало односторонним действием. Извне оно не пропускало никакие посторонние материальные предметы, зато наружу путь был открыт. Этим Олег решил воспользоваться. Интересно, как поведут себя избалованные безнаказанностью надменные повелители случая, если с ними поменяться ролями. Не торопясь, он поднял карабин и стал крутить кольцо наводки. Приклад оказался неудобным, зато оптика превзошла все его ожидания. Он мог рассмотреть аккуратно выщипанную клинообразную бородку того, чье лицо заполняло сейчас перекрестие прицела. Он опустил ствол карабина ниже, отвёл его чуть правее и плавно нажал спуск. Тяжёлая пуля с визгом ударила о камень в полуметре от Роя. Осколки камня и брызги свинца заставили его подпрыгнуть. Он с криком бросился к зарослям. Второй выстрел выбил у него из-под ног изрядный кусок земли. Рой споткнулся и трусливо юркнул в расселину. Второй Рой поднял свою трубку и выпустил в Олега 3 заряда подряд. «Давай, давай, привык стрелять по безоружным. А как тебе это понравится?» Олег поймал в перекрестье прицела конец деревянной трубки. Прицел позволял класть пули с точностью до сантиметра, и он убедился в этом, когда после выстрела расщепленные остатки оружия выпали из рук его противника. Еще 2-3 выстрела, и Роев с поляны как ветром сдуло. Путь был свободен. Вернувшись в шлюпку, он забрал боеприпасы, остальные карабины, комплект батарей и уже совсем было собрался уходить, когда подумал о том, что на этой планете слишком много случайностей.